Глава 36. Катя, Костя и Валера Аверьянов сидели в новой, недавно открывшейся пивоварне и с удовольствием угощались великолепными колбасками с медовым живым пивом. Аверьянов не переставал благодарить супругов. «Вот спасибо вам, ребята, я навек ваш должник». Он глотнул пиво. «Мишку мне чисто по-человечески жалко. Вот не знал он, где попадется на крючок». Валерий хотел еще что-то добавить, но тут в зал вошла хорошо одетая молодая блондинка и села за свободный столик. «Какая фея, а?» — восхищенно проговорил доктор. «Краши не видел. Ребята, я просто обязан с ней познакомиться. Помни, как вы с Железновым попали на крючок», — предостерег его Костя, но корабль было уже не остановить. «Отошьет она его», — предположила Катя. «Он такой худой, измученный, сейчас снова к нам прибежит». Но, на ее удивление, блондинка не отшила Аверьянова, а посадила его рядом с собой и благосклонно внимала его комплиментам. Он в своем репертуаре. Костя подозвал официантку и заплатил по счету. «А мы пойдем домой к нашей дочурке». «Да, пора и отвыкать от бабушек и дедушек», — сказала Катя и взяла его под руку. Они вышли на улицу. Шел снег, и Зорина с удовольствием подставляла ему лицо. «Для полного счастья мне не хватает, чтобы этого негодяя осудили по полной», — проговорила она. «Хотя это будет трудно. Сколько вам еще предстоит работы, чтобы доказать? Организатором всего был он. Кроме того, еще нужно осудить всех, кто заказывал своих родственников через так называемого «черного мага». Петя и Леонид уже прошерстили его документацию», — успокоил ее Костя. «Надо заметить, мы его вовремя взяли. Не успел гад ее уничтожить. Ему спасибо, что подстраховывался, брал с них расписки и еще записывал разговоры на камеру. Никто из заказчиков не отопрется. Кстати, Петя уже нашел внучку Пономаревой, которая приехала сюда якобы из Австралии. Выяснилось, никакая она ей не внучка, а провинциальная актрисулька, любовница одного из ведущих артистов театра, где играла Софья Михайловна. И этот актер решил сразу убить двух зайцев. Видишь ли, Пономарева его терпеть не могла, а жаловал другого. По ее наущению, главный режиссер давал лучшие роли ее любимчику. Но обиженный и свел с ней счеты, да еще квартирку чуть не прикарманил. Правда, лжевнучка клянется божиться, мол, какой-то порошок ей в крем сыпала, но не знала, что старуха от порошка окочурится. Ей вроде сказали, бабулька просто будет постоянно находиться в хорошем настроении и, ничего не проверяя, всему поверит и дарственно на квартирку напишет. Вот такие дела. Про остальных рассказывать нечего. Все наши предположения подтвердились. Борисенко до судимости работал автомехаником, поэтому вывести из строя машины Процевского и Москвичевой не представило труда. Неужели тот паренек-механик со станции техобслуживания не заметил его страшного оскала? — удивилась Катя. «Видишь ли, — пояснил Скворцов, — Зеленский, в зависимости от характера убийства, вероятно, менял дозировки. Если Вадиму требовалось убить своими руками, его превращали в такого зверя. Если что-то подстроить, чуть затормаживали сознание. В общем, зомби он бывал разным. Правда, сдается мне, что именно Зеленский подговорил Татьяну Житько на убийство сына и сунул свой препарат. Ведь он наверняка владеет еще и техникой внушения, однако женщина совершенно его не помнит. А жаль. «Почему умерла Богдана Лазарева?» — поинтересовалась Катя. «С ней ведь было не все ясно. Ее родная бабушка, которая когда-то была против женитьбы сына на ее матери, вдруг внезапно подобрела и решила оставить внучке в наследство домик на побережье Черного моря», — пояснил Константин. «Успела написать завещание, только не успела узнать, как зовут внучку. в бумаге указала «ребенку Нины Лазаревой». Каким-то образом об этом узнал муж тунеядец, причем раньше жены. Наверное, приходили к ним из нотариальной конторы, когда Нины не было дома. Но он и придумал, как загробастать денежки для себя и своего ребенка. В общем, Богдану, заказывал он, чтобы расплатиться с магом, взял кредит под квартиру. «Господи, чего только не бывает в жизни!» — воскликнула журналистка. «Если бы не жадность и алчность человеческие, ничего бы у Зеленских не выходило». «Да, Зеленский даже сейчас на коне», — задумчиво сказал Костя. «Обещал хорошему адвокату баснословные деньги, и тот старается изо всех сил. Причем адвокат нюхом чует, что денежки у Влада имеются. Обещал даже, что постарается добиться, чтобы его выпустили до суда под подписку о невыезде». «Самонадеянность его погубит», — заметила Катя. «Мне кажется, он почувствовал безнаказанность, когда убивал Железнова. Вот почему он оформил это как ритуальное убийство. Мол, я не бог, а дьявол, но тоже всемогущий», как и сказал нам Борисенко. «Я думаю», — начал было Костя, но тут у него запеликал мобильный. «Пашка», — Скворцов нажал кнопку вызова, — «слушаю тебя». «Надеюсь, не новое убийство?» «Ты прав», — ответил Киселев. Впрочем, в его голосе не было озабоченности. «И опять наш знакомый». «Не угадаешь, кто?» Катя, слушавшая разговор, поднесла ладонь ко рту. «Боже, мы не успели его обезопасить». «Зеленский?» — чуть слышно спросил Костя. «Он самый», — с презрением бросил Павел. «Сегодня утром найден в своей камере мертвым». Железнов сдержал обещание, — выдохнула журналистка. «Он вынес справедливый приговор», — констатировал приятель. «И нечего париться по этому поводу. Идите домой и занимайтесь, наконец, своим ребенком. Между прочим, тебе, Костя, скоро из отпуска выходить». В трубке послышались гудки. Супруги посмотрели друг на друга, Катя махнула рукой, и они в обнимку пошли к остановке автобуса. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Май 2022 года. Звукорежиссер Елена Смирнова. Читал Андрей Леонов.